Когда он понимает, что она действительно придерживается этой точки зрения, а также принимает во внимание содержание ее дневника и рисунки на стене, то начинает смотреть на вещи иначе. Он осознает, чем это было чревато для его сына. Детские жертвоприношения — необходимый ритуал языческих культов плодородия и поклонения природе, которые покорили сердца израильтян, неоднократно упоминаются в книге пророка Иезекииля как причина Божьего гнева на свой народ, совершенно омерзительное нарушение Божьих законов. Это кажется древним и не имеющим никакого отношения к реалиям нашего современного мира, однако разные виды поклонения природе и демоническим силам глубоко укоренились в скандинавской культуре, о чем упоминалось ранее в цитатах из Тангерлини, Хаверти Рак и Линда Бедли. Такие традиции существуют во всем мире. «Антихрист» часто классифицируется как фильм ужасов, хотя немногие исследователи согласны с этим. Фильмы ужасов с демонами, ведьмами и сверхъестественными явлениями захватывают воображение публики. «Антихрист» обращает наше внимание на реальность и тему этого аспекта зла, показывая, как оно способно обманывать, вплетая себя в наши травмы, и как заигрывание с ним может обернуться смертью. Фильмы фон Триера непреклонны в своем намерении показать именно эту сторону реальности и силы зла. Хотя в книге пророка Иезекииля прямо не говорится о таком выражении духовной реальности, между последствиями этих языческих верований и способностью вовлекать его народ в жертвоприношение детей есть взаимосвязь. Августин объясняет зло как лишение, утрату, паразитизм на добре. Она пугающим образом воплощает это в себе, полностью теряя личную свободу воли и становясь онтологически бессильной. В этом контексте фильм также исследует внутреннее зло, наш грех и борьбу с желаниями и действиями, которые причиняют боль другим. В нем рассматриваются последствия греха в контексте отношений, когда грехи двух людей разрушают друг друга, и к этому добавляется ее внутреннее переживание вины. К чувству вины существует много обоснованных психологических подходов, но в нашем случае мы рассматриваем теологический подход. В понимании Рикюра запятнанность — это внешнее проявление, нарушение общественного табу, в то время как грех — проявление внутреннее, и его существование грешник может даже не осознавать. Однако виновность является и внутренним проявлением, и остро осознаваемым человеком. Люди несут полную ответственность за свои злые поступки, но не могут перестать их совершать. Как говорит апостол Павел, «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Они оказываются зажатыми между злыми поступками, совершаемыми исключительно по собственному выбору, и внешним злом, которое сковывает их. Для Рикюра такое зло — проступок, и оно относится к другой категории, нежели зло, как страдание. Обвинение — это когда действие человека, признанное нарушением действующего кодекса поведения, объявляется порицаемым и заслуживающим наказания. Обвинение делает из нас преступников. Скорбь раскрывает нас как жертв. Чувство вины сопровождается ощущением того, что нас совратили могущественные силы, с которыми мы оказались неспособны справиться, и, следовательно, ощущением принадлежности к истории зла, вечной для всех. Странный опыт пассивности, лежащий в основе злого поступка, заставляет нас ощущать себя жертвами того же действия, в котором мы сами виноваты. Ее страхи, вызванные чувством вины, на мгновение рассеиваются, когда позже она внезапно излечивается, чувствуя силу от подчинения власти Эдема. Но по мере того, как Эдем пожирает ее, она выходит из-под контроля, ощущая себя в равной степени и жертвой, и преступницей. Критики и исследователи, такие как Марсо, Золкас и Биндель, обычно определяют его характер как властный, высокомерный, патриархальный и жестокий. Он демонстрирует свой контроль и патриархальное доминирование, настаивая на самостоятельном продолжении ее лечения на дому, что считается недопустимым для психотерапевта. Она неохотно выбрасывает свои таблетки, рыдает, говорит, что хочет умереть. «Я тебе не позволю», — отвечает он. Чуть позже она просыпается и обвиняет его в том, что он всегда был далек от нее. Например, предыдущим летом, когда она поехала в Эдем одна с Ником. Она говорит, что никогда не была ему интересна, до тех пор, пока не стала его пациенткой. Он отвечает, что старался ради нее, чтобы дать ей покой для работы над диссертацией. Но она ошеломляет его, заявляя, что так и не закончила ее. «Вот видишь, ты даже этого не знаешь». Она считает, что для него ее тема поверхностная, и когда она приехала в Эдем, диссертация стала поверхностной или даже в чем-то лживой и для нее. «Понимаю», — говорит он, на что она отвечает, «нет, не понимаешь. Ты многое понимаешь, но только не это». Когда они идут пешком до Эдема, она бежит к поваленному дереву и снимает ботинок. Ее стопы обожжены, как будто земля раскалена, но он говорит ей: «Земля не горит, надо идти», хотя ожог явно виден на ее стопе. Она мучится из-за плача приговоренных к смерти, но он замечает: «Все это очень трогательно, в самый раз для детской книжки. Желуди не плачут, ты это знаешь не хуже меня». Ее молчаливое согласие выглядит почти страхом перед ним. Несмотря на квалификацию как психотерапевта, его глубокие патриархальные наклонности проявляются в покровительственных ответах и резком отрицании ее правды. Возможно, самым фундаментальным грехом человека является не гордыня, как утверждают многие теологи, а способность к самообману, лежащая в основе гордыни. Он считает, что его благородные идеалы расширяют грани понимания человеческого поведения. И уверен в том, что понимает человечество лучше, чем есть на самом деле, и таким образом обладает способностью излечить его от глубинных травм. Его мир — ложно сконструированная система, основанная на вере, что правильные ответы и поведение могут решить все проблемы, а то, что не может быть верифицировано, не может и существовать. В своем самообмане он даже не может себе представить, что не понимает ее. Он использует свою силу вслепую, и когда наступает последнее испытание, кажется, что его патриархальная натура побеждает. Самообман подпитывает зло, невольно попадая под его власть. Однако мне траектория развития этого персонажа кажется несколько иной. Пророческий голос в библейской традиции заставляет столкнуться с нашими идолами и нашим грехом. В Антихристе его идолы — это собственный разум, карьера психотерапевта и патриархальная власть, которой он наслаждается, хоть и верит в то, что является глубоко заботливым либеральным гуманистом. Идол разума наделяет его непризнанной силой, о которой он даже не подозревает, что чрезвычайно опасно. Бог призывает Иезекииля обвинить израильтян мужского пола и князей в злоупотреблении патриархальной властью по отношению к родителям, женщинам, чужеземцам, сиротам, вдовам. Иезекииль выступает против их непристойных поступков, ростовщичества и неправедной выгоды, ставших возможными благодаря жестокому патриархату. Не ощущая никакой духовной опасности, он утверждает, что она может победить страх, высокомерно заявляя: «Помни, что разум может представить, то он может и совершить». Такую снисходительную демонстрацию власти дающий может считать любовью или сочувствием, но принимающего она лишь заставляет возводить стены негодования и гнева. Эти нити греха уже сплетены между ним и ею. Он не признает их, но для нее это источник горечи и несвободы, что, вероятно, ускоряет ее реакцию на Эдем прошлым летом. И наоборот, она может приписать, по крайней мере, часть своего гнева по поводу материнства и сопутствующих ему обязательств отсутствию мужа и его страсти к карьере, его спокойному характеру и авторитетной роли психотерапевта, которую она трактует как отсутствие у него любви. Нина Пауэр, британская писательница и философ, метко предполагает, что антихрист подрывает бездумное принятие современной рациональности и фасады заботливого либерального гуманизма, изображая последствия космического рассогласования между признанными иерархическими подразделениями — человеком и природой, женщиной и мужчиной. Независимо от того, как произошло первоначальное проклятие, я полагаю, что история об Эдеме в «Антихристе» целенаправленно раскрывает его влияние как на него, так и на нее. Для него это проклятие является патриархальным импульсом к контролю, которому он не может противиться или даже заметить, как бы не хотел. Хотя фильмы пророчествуют против многих разновидностей зла, включая эту, центральный объединяющий вопрос — это вера в существование зла и его ужасающих последствий во всех аспектах человеческой жизни. В своем режиссерском комментарии к «Антихристу», записанному с Мюрреем Смитом, фон Триер описывает его как идеалиста, который твердо уверен в том, что его подход к психотерапии эффективен. Мы видим, что он искренне верит в свои либеральные идеалы сострадания и равноправия. Он высказывается в поддержку темы ее диссертации, позволяет ей отправиться в Эдем для работы над ней и выражает возмущение ее убеждением о злой природе женщин. По его словам, она всегда была жесткой и независимой девушкой, чем он явно восхищается. Однако из-за этого он ошибочно убежден в том, что не пытается контролировать ее и уделяет своей семье достаточно времени. Если обратить пристальное внимание на его телесные и вербальные реакции на нее, становится ясно, что он любит ее. Мы предрасположены критиковать любые намеки на патриархат и сопутствующее ему поведение из-за неизмеримой боли, которую он продолжает причинять. Но из-за этого мы можем упустить тот факт, что эта борьба рассматривается многими мужчинами именно как проклятие, как нечто такое, что они хотят искоренить в себе. Многие женщины аналогичным образом борются с чувством несвободы в материнстве, а некоторые одновременно и наслаждаются патриархальной защитой своего супруга и презирают ее. Она насилует его в сарае, крича, что он собирается бросить ее, и даже на это он отвечает: «Но я люблю тебя». Я полагаю, что использование в фильме образов Эдема представляет эти чувства как опутанные проклятием, следы которого существуют в каждой культуре и истории, но их существование не является нормальным порядком вещей. Если понаблюдать за его физическими реакциями на нее с отключенным звуком, то он кажется на удивление нежным и теплым на протяжении большей части фильма, но определенно сохраняющим контроль над ситуацией. В сцене, где она просыпается и говорит, что он отстранился от нее и Ника, он наблюдает за ней спящей нежным взглядом. Саманта Мортон пишет: «Уильям Дефо поразил меня своим трагическим спокойствием и внутренней болью. Я была заворожена постоянной напряженной борьбой двух умных людей, смешанной с ужасающими обстоятельствами. Вне зависимости от его рационального подхода и недоверия к ее Эдему, и несмотря на свой выдающийся самоконтроль, он любит ее. Он едет в Эдем только для того, чтобы помочь ей, хотя, вероятно, помогая ей исцелиться, он исцелится сам. Он постоянно нежно обнимает ее в постели, безоговорочно соглашается на ее сексуальные требования, никогда открыто не обвиняет ее, даже когда ее вина становится очевидной. Один из критиков назвал его современным князем Мышкиным из «Идиота» Достоевского. Подобный взгляд представлен в примечаниях к программе Берлинского международного кинофестиваля и проиллюстрирован кадром из фильма. Уильям Дефо ярко изображает любящего мужа, которому трудно контролировать свои эмоции с помощью рациональности, необходимой ему для лечения своей жены. Его поразительное лицо отражает заботу об одержимой жене так же достоверно, как и его ужас, когда она превращается в разъяренную фурию. Столь же блестяще Дефо справляется с физическими требованиями роли человека, который подвергается ужасным мучениям. Однако его рациональность и слепота не идут ни в какое сравнение с силой Эдема, и постепенно его барьеры рушатся. Каждое столкновение с ней усиливает видимый страх и стресс. Лань, кровососущие клещи, сцена с церковью сатаны, зловещий стук желудей по крыше, растущие и умирающие саженцы дубов, пожирающая саму себя лиса, провозглашающая «хаос правит всем». Изображения пытаемых женщин на чердаке, отданные сатане дети, ее взгляды на злую природу женщин, даже перепутанные ботиночки Ника. Когда он решает пойти к дереву и заняться с ней бурным сексом, дает ей пощечину по ее просьбе и не возражает против ее заявления о сестрах из Ратисбона, приносящих град. Он символически вкушает запретный плод Эдема, наконец отдаваясь на милость ее миру. Статичный кадр наплывает на него, превращаясь в сверхкрупный план его затылка, точки входа для демонов. Затем поднимается на кране вверх, чтобы показать груды обнаженных рук и корни деревьев под зловещий сатанинский рев. Затем камера поднимается к ветвям под порывами внезапного ветра на фоне яркого, ровного неба. С этого момента все меняется и наступает конец. Утром он меняет решение и отказывается от вчерашней уступки Эдему. Он определенно неодержим, значит, от одержимости возможно отказаться. Разочарованный он спорит с ней о вере в женское зло, говоря, «Добро и зло никак не связаны с лечением». Знаешь, сколько невинных женщин убили в XVI веке только за то, что они были женщинами? Знаешь, много. Не потому, что они были злыми. Они были не более злыми, чем ты или я. Ты меня понимаешь? Не обязательно понимать, просто поверь. Несмотря на свои принижающие патриархальные слова, он верит в невиновность женщин. Фильм подвергает эту позицию критике. Женщины не злее, чем мужчины, но она, женщины, все человечество, обладает способностью творить зло. Немаловажно, что столь рассерженным мы не видим его вплоть до конца фильма. Сразу после этого она обнаруживает отчет о вскрытии, но он по-прежнему не винит ее и лишь показывает одну из фотографий Ника в перепутанных ботинках. Когда она отвечает «Наверное, я в тот день была не в себе», он не упоминает стопку подобных фотографий, а уходит в сарай через густой туман. Теперь он полностью понимает, что она стала злом. Его арка преображается в течение фильма. Вначале он — отсутствующий муж и отец, высокомерный рационалист, полный патриархальных оправданий и самообмана. И в то же время идеалист, который искренне верит, что он либеральный, сострадательный человек. По мере того, как он начинает видеть последствия своего отсутствия, самообмана и тщетности своих идолов терапии и рационального мышления перед лицом таинственной, злой силы Эдема, он постепенно, через свою тихую боль, приходит к более глубокому смирению. Его гневная защита отсутствия зла в женщинах искренна. Неясно, что вызывает постоянную, страдальческую любовь к ней. Отказ обвинять и отвечать на ее агрессию. Он начал видеть ее лицо и нести груз не только своей собственной вины, но и ответственности за нее, как за другого Левинаса. Остановимся подробнее на финальных сценах, поскольку их тщательное изучение поможет нам раскрыть символы и смыслы. Одержимая безумием, она врывается в сарай, насилует его, обвиняет в том, что он хочет уйти от нее, и бьет деревянным бруском по гениталиям. Когда она мастурбирует, ему брызжет кровь. Она сверлит дырку в его ноге, прикрепляет точильный камень и уходит. В забытье она бросает гаечный ключ под дом и, прихрамывая, скрывается в лесу. В этой сцене она легко олицетворяет монструозно-фемининное Барбары Крид. Речь идет об эссе киноведа Барбары Крид «Ужас и монструозно-фемининное». Воображаемое отторжение – объекция, которая исследует репрезентацию женщин в фильмах ужасов как чудовищных, несущих угрозу существ, что часто связано с культурными тревогами и патриархальными устоями, поскольку власть переходит в ее руки. Она становится угнетателем в Эдеме, а он, испытывающий глубокий страх перед женской властью, ее насильственной сексуальностью, материнской обидой, убийственным пренебрежением, эмаскулирован. Эми Симмонс отождествляет ее с анализом Крид чудовищной утробы в хорроре «Выводок». Конечно, как говорит Симмонс, она заставляет нас столкнуться с абсолютной анархией монструозной фемининности, особенно в отношении материнства и крайних проявлений сексуальности. Однако Крид фокусируется на женщине-монстре в фильмах ужасов, на том, что она называет монструозно-фемининным, чтобы показать значительную роль гендера в конструкции этого образа. По определению Крид и согласно большинству исследований, «Антихрист» не является полноценным хоррором. Ее положение в сюжете лучше объясняется через принятие чудовищных поступков как одержимости, а его окончательный ответ на ее действия лучше соответствует интерпретации Эдема как творения абсолютного зла. Он выбирается из сарая, доползает до старой лисьей норы и забирается в нее, чтобы спрятаться. Внутри он обнаруживает похороненную, полузасыпанную, окровавленную черную ворону. Без предупреждения птица воскресает, громко хлопая крыльями и крича, привлекая ее внимание. Он несколько раз забивает ее до смерти, но каждый раз черная ворона воскресает, словно намерена любой ценой раскрыть его местонахождение. Когда она находит его, то яростно пытается вытащить его и избить лопатой. Внезапно она просыпается, видит, что натворила, и, всхлипывая нежно, вытирает ему лицо. Затем выкапывает его из могилы и тащит в хижину. Он спрашивает, хочет ли она его убить. И печально глядя на него, она говорит, «Когда приходят трое нищих, кто-то должен умереть». Этот Эдем не допускает соперников. Он не капитулирует перед его властью, как это делает она. Тот, кто в нее вселился, желает убить его ее руками. Избитый и сломленный, он все так же безоговорочно подчиняется, когда она ложится рядом с ним и просит его подержать ее, спрятав ножницы. Она опускает его руку вниз, чтобы он прикоснулся к ней, погладил ее. Он не отказывается. Появляется флешбэк. Ее воспоминания, как она равнодушно наблюдала за Ником, карабкающимся на подоконник. Она холодно смотрит на мальчика, выпадающего из окна, прежде чем снова закрыть глаза и предаться сексуальному экстазу. В ее виновности нет сомнения. Задетая за живое своим воспоминанием, она отрезает свой клитор, калеча себя как одержимая. Возможно, она видит в этом единственный путь избавления от контроля демонов, выраженного в ее неистовом, ненасытном сексуальном голоде, что соответствует словам Иисуса из Евангелия от Матфея, глава 18, стих 8. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». Она уходит, прихрамывая. То приходя в сознание, то теряя его, он поднимает голову, чтобы посмотреть на звезды через окно, и видит созвездие, похожее на то, что было в звездной карте на чердаке. Странную группу, несуществующую, как он понимает, на самом деле. Возле реального созвездия ворон — латинское «корвус», как и семейство врановых «корвиде», которому принадлежит черная ворона. Находится созвездие трое нищих и три животных, отмеченных надписями «боль», «скорбь» и «отчаяние». Внезапно он видит, как Ник падает из окна, в то время как Лань наблюдает за происходящим изнутри и осознает правду. Трое нищих были рядом и тогда. Затем следует комплексная сцена, состоящая из цветных кадров внешнего и черно-белых кадров внутреннего мира. В слезах и отчаянии она понимает, что он умрет, и говорит: «Но все это не имеет смысла». Внутренний демон появляется в черно-белом цвете и безразлично повторяет: «Все не имеет смысла». Странные тени медленно перемещаются по демоническому лицу. Они идентичны ранней сцене в спальне, когда она неожиданно кусает его за сосок, а вставной кадр показывает зловещие тени, медленно перемещающиеся по веткам. По крыльцу стучит град, ее обступают лани и лиса, под половицами каркает ворона. Она пробивает дыру в полу, и ворона летит к ней, позволяя ему увидеть гаечный ключ. Мучаясь от боли, он пытается освободиться от точильного камня. Она, все еще находясь во власти демона, вскакивает и вонзает в него ножницы. Но он вытаскивает их, сбрасывает ее и отцепляет камень, крича от боли. Она замирает, внезапно становясь хрупкой, настоящей, оставленной демонами. Печально, нежно она смотрит на него, как будто решая, что именно должна умереть, чтобы искупить свой собственный грех и муку от того, что открылась с демоном и принесла в жертву своего ребенка. Как бы ни было запечатлено в его натуре проклятие патриархата, благодаря трагедии он теперь еще сильнее отмечен любовью. По этой причине в моменты просветления она прикасается к его лицу и тянет обратно в хижину. Плачет над ним и хочет, чтобы он обнял ее, даже когда одновременно она калечит себя. Я полагаю, что она принимает смерть также из любви к нему, потому что под его патриархальным антагонизмом кроется любовь, и она знает его влюбленный взгляд. Таким образом преображается и ее сюжетная линия. Она проходит путь от злящейся, одинокой женщины, застрявшей наедине с нежеланной ролью материнства, но вынужденной ее принять, до соблазненной обещанием единения с демонами, выдающими себя за могущественных сестер, которым она помогает принести в жертву своего сына, до отвержения демонов, пытающихся превратить ее в инструмент уничтожения его, чужака, не поддавшегося их власти. Она отвергает их власть силы ради власти любви, зная, что это она, виновная, должна умереть. Судя по всему, не этого ожидает или желает овладевшая ею сила. Она, пожертвовавшая сыном из-за гнева, нужды и желания, в свои последние мгновения становится сильной, независимой, жесткой личностью, какой он ее считает, когда в самом начале она говорит, что потеряла веру в свою диссертацию. Это не самопожертвование, не самоубийство и не жалость к себе. Она готовит сцену и заставляет его действовать. Это ее последний акт сопротивления, овладевший ею силе злого демонического духа Эдема, силе, которая хочет погубить его, а не ее. Она знает, что он не убьет ее, если только не будет одержим. Хотя не следует трактовать что-либо в фильмах фон Триера слишком узко, в Новом Завете есть эпизод, который, на мой взгляд, иллюстрирует динамику этой сцены. Иисус только что исцелил одержимого глухонемого человека. Фарисеи, услышав об этом, говорят: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Веэльзевула, князя бесовского». Иисус отвечает, что сатане не имело бы смысла изгонять самого себя. Затем он описывает, что происходит, когда демонический дух покидает человека. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, куда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя. И, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Применительно к ситуации в фильме, отвергая вселившегося в нее злого демона и демонстрируя силу в готовности умереть за прощение, покаяние за свой грех, она требует его изгнания. Его физическая боль и эмоциональное истощение, достигающее, наконец, кульминации в гневе, позволяют злому демону на мгновение проникнуть в него. В кадре, повторяющем сверхкрупный план у дерева, демон входит в него через затылок и заднюю часть шеи, что отражает подобный кадр с ее припадком тревожности в начале. Зритель тактильно втягивается в его внутреннюю реакцию. Как утверждает фон Триер в интервью Мюррею Смиту на DVD «Антихриста», он душит ее, одержимый тем же кровожадным духом, который до этого владел ею. В финальном варианте сценария написано: она улыбается ему, как бы давая понять, что все в порядке, улыбается с любовью и ободрением. Его приступ одержимости продолжается. Вены пульсируют, тело издает зловещие звуки, низкий гул, глубокий рев. На крыльцо падает град, а глаза сужаются и блестят. Он странно смотрит на нее, сжимает, душит, пока она не умирает. Эта одержимость мимолетна, но она заканчивается убийством. В этом Эдеме все неправильно с самого начала. Но своими последними поступками они оба преодолевают проклятие. Она преодолевает проклятие Эдема сильной волей, заставляя его действовать и выбирая смерть за то, как поступила с Ником и из любви к нему. Он, до того момента, как ее одержимость, зло, на мгновение передается ему, так что в нем хватает гнева, чтобы убить ее, преодолел проклятие патриархата властью любви. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Затем он отвергает злого демона, отказывая ему в обиталище внутри себя. Она умирает, и демон исчезает. Дьявол не может находиться там, где его не признают, как видно по его бегству от Иисуса после искушения в пустыне, а также по завещанию Иова и заповедям пастыря Ерма, в которых люди, преисполненные Святым Духом, противятся сатане, заставляя его чувствовать стыд и поражение. Он сжигает ее на погребальном костре в сцене, воспроизводящей горящий амбар из зеркала Тарковского. Но здесь отблески огня некрасиво отражаются на небе и детских лицах, а мерцают на огромном древе смерти, противоположности древа жизни и центре вселенной Эдема, сигнализируя о ее конце. Он, прихрамывая, поднимается по тропинке и покидает Эдем, в то время как повсюду вокруг него появляются мертвые обнаженные тела. Фон Триер никогда не раскрывает свои намерения и смыслы, но, как он часто говорит, важно, чтобы зрители смотрели фильмы и реагировали на них с собственной точки зрения. Поэтому я не утверждаю, что моя интерпретация является единственно верной, поскольку сама учусь у многих других интерпретаций и оптик. Я также не утверждаю, что детали, которые, как мне кажется, сочетаются друг с другом и подтверждают правильность моего прочтения, были сознательно сплетены фон Триером воедино. Но я действительно верю, что независимо от намерения или замысла, Святой Дух может говорить и говорит через произведение искусства, в том числе и через это произведение искусства и другие фильмы Ларса фон Триера. И что Антихрист черпает из изначального адамического мифа и обращается к нам пророческим голосом. Сделав эту оговорку, я завершаю изложение своего прочтения фильма. Важную роль в фильме играет ворона, неочевидное вместилище благодати, которое может быть понято как дух Христа, инициирующий смерть от отчаяния. Внутри лисьей норы он никак не может понять, почему окровавленная птица похоронена, мертва, но продолжает возвращаться к жизни. Он убивает ее несколько раз, но она чудесным образом воскресает и громко кричит. В хижине он слышит воронье карканье под половицами и с удивительной легкостью проламывает пол, так просто, как будто он сделан из печенья, освобождая птицу и обнаруживая гаечный ключ. Символическое присутствие вороны прослеживается в течение всего фильма в виде чучела птицы на подоконнике. Особенно она заметна во время их последней ссоры над его плечом и между ними, которая, возможно, наблюдает за ними. В этих сценах выделяются две вещи. Ворона выполняет благодатную миссию. Она дает ей свободу отвергнуть овладевшего ею демона, умереть за свою вину в финальном проявлении силы, ответственности и любви. Он, который любит ее сверх всякой разумной причины, сверх проклятия собственного патриархата, должен убить ее вопреки из-за своей любви, что становится ясно в финале. Во-вторых, ворона должна убедиться, что благодаря власти любви он освобожден от Эдема. После этого ворона действует в его интересах, чудесным образом позволяя ему вернуть гаечный ключ. Божий дух и благодать нашли их даже в беспросветном зле Эдема. Псалом, глава 138, стихи с 7 по 10, гласит, что дух найдет нас даже в самых отдаленных уголках земли. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Согласно христианской традиции, Христос спустился в преисподнюю. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 9. Деяния, глава 2, стих 24. Первое послание Петра, глава 3, стихи 19 и 20. «И превозмог смерть, будучи воскрешен Святым Духом». Самая важная православная икона, икона Пасхи или Воскресения Христова, изображает Христа, сокрушающего врата ада и выводящего оттуда Адама и Еву. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «вошел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. «Нешедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Антихрист рассказывает аналогичную историю. В образе вороны воспроизведены кровавая смерть Христа, его погребение, сошествие в ад, кровавая, измученная ворона, которую он откапывает из земли, и победа над смертью. Христос выводит из ада плененные там души, что также воспроизводит концовка Антихриста. Ворона выводит Адама из Эдема и стоит на страже его пленников, когда они оживают и освобождаются. Затем, через свое воскресение Святым Духом, Христос восходит и приносит новую жизнь. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Воскресение Христа не только символизирует смерть отчаяния, но и является ею по сути. В Новом Завете смерть и воскресение Христа совершаются не только Христом, но и Тринитарным Богом, тремя сущностями в одном лице. И из этой Троицы именно Святой Дух воскрешает Христа к жизни. Соответствие между Антихристом и пасхальной иконой воскресения Христова, изображающей сошествие Христа в ад, является удивительным, если не сказать ошеломляющим совпадением. Одно из объяснений, которое следует рассмотреть, касается датских корней фон Триера, а именно выдающегося датского лютеранского богослова Николая Фредерика Северина Грундвика, чьи работы не переведены на английский. Плодовитый писатель-поэт, написавший более 1500 духовных песен, включая минимум треть нынешнего датского лютеранского сборника гимнов, Грундвик также был проповедником и реформатором церкви, образования и общества в Дании. Его идеи и труды были важным источником вдохновения для понимания теологии и педагогики не только в Дании и Скандинавии, но и на международном уровне. Большая часть его исследований и письменных работ была посвящена древнескандинавской мифологии и сагам, включая перевод и комментарии к поэме «Беовульф», которую он понимал как христианское произведение. В трактовке Грундвика Беовульф как добрый бог или Христос побеждает силы зла и разложения. На другом уровне для Грундвига Беовульф также рассказывает о борьбе христианства за влияние на скандинавские языческие культуры и истории миссионерства. Беовульф был мифологическим повествованием о христианстве для скандинавских народов. Первые миссионеры и монахи, принесшие христианство в кельтско-англосаксонский мир, получили свое образование на основе трудов восточной и греческой античности. Таким образом, восточно-православная перспектива обеспечила теологическую основу для гимнов Грундвика и продолжающегося теологического влияния на датскую лютеранскую церковь. Важным и удивительным моментом в Антихристе является то, что он отражает взгляд восточной церкви на искупление как на сошествие Христа в ад, идентичный взгляду датской лютеранской церкви, который она приобрела от Грундвика. Только датские лютеранские общины, словно для того, чтобы еще больше подчеркнуть важность своего взгляда на искупление, начинают еженедельное чтение апостольского символа веры. Его текст включает фразу «Сошел в ад» с заявлением «Мы отрекаемся от дьявола, от всех его деяний и от всех его существ». В целом, если обобщить западные взгляды на искупление, они сводятся к заместительному искуплению, происходящему либо от теории удовлетворения Ансельма Кентерберийского, представленной в католической церкви. Человечество не может принести сатисфакции за грех оскорбления Бога. Либо от теории заместительного наказания, распространена среди евангелических христиан и многих основных протестантских церквей. Человечество не может отдать долг Божьей справедливости. И напротив, греческая и восточная православные церкви понимают смерть Иисуса в качестве выкупа, чтобы освободить грешных людей от власти дьявола, таким образом преодолев сверхъестественные силы греха и смерти, тьмы, хаоса и дьявола. Ключевым с этой точки зрения является сошествие Христа в ад для спасения людей. То есть та часть смерти и воскрешения Христа, которая едва упоминается в католической или протестантской церквях. Грундвик написал много духовных песен об этом деянии, центральном для восточной православной Пасхи. О том, как Христос борется с силами ада, а затем опустошает преисподнюю, освобождая ее узников и возвращая их к жизни. Он понимал деяния Христа как акты освобождения, искупления заключенных людей, чтобы слово жизни нашло свой путь и голос в мире смерти. Грундвик отобразил свою точку зрения в одну из многих написанных им духовных песен, дав слово самому дьяволу. «Сегодня ад стенает и стонет. Он называл себя сыном человеческим. Я поверил ему, теперь пожинаю плоды». Он прилетел, как птица, в клетку, а теперь улетел, и гнездо опустело. Сегодня ад стенает и стонет. О, Адам и все его потомство! Теперь выходят рядами, искупленные скрытым Сыном Божьим. Я собирал их одного за другим, забавляясь. Теперь он всех их увел у меня. Теперь, по слову распятого, помчались они из ада в рай. Слава Бога человеку, распятому и воскресшему! Поразительно, что, подобно Антихристу, в стихотворении гимне Грундвига используется образ птицы для Христа Спасителя, которая летит в клетку, или гнездо, которое, возможно, также имеет сходство с лисьей норой. В личном интервью с теологическим консультантом Антихриста, упомянутым в титрах, профессором Нильсом Грегерсоном, я обнаружила, что фон Триер спрашивал у него совета о том, каких животных выбрать. Грегерсон предложил голубя, в которого обратился Святой Дух, когда сошел на Христа во время крещения. Фон Триер хотел чего-то более мрачного, поэтому Грегерсон посоветовал ему ворона. В тексте сценария фон Триера он превратился в черную птицу. Поскольку фон Триер упоминает шаманских животных и их значение в интервью на DVD, стоит заметить, что под «черной птицей», именно под этим именем она значится в тексте сценария, Имеются в виду птицы из рода вороны, в которые входят как ворон, так и ворона. Это также название единственного реально существующего созвездия на ее карте. В кельтской мифологии ворон, черная птица, ворона считается источником силы, соединяющим миры живых и мертвых, а еще посланником между двумя мирами. Христианские летописцы верили, что ворон Бенди Гейтфран или Бран Благословенный помог принести их веру Уэльс, хотя, будучи кельтским морским божеством, он, возможно, появился там раньше христианства. Племена коренных американцев и инуитов воспринимают ворона как творца жизни, героическую фигуру, который принес свет в мир и научил людей, как надо жить. По тлинкитской легенде, тлинкиты — индейский народ, проживающий на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады, исповедовали христианство и анимизм. Ворон Трикстер похищает шкатулку со светом у древнего зла, принося свет в мир, существовавший во тьме. Кусочки света отделились, став луной и звездами, а оставшаяся часть упала в небо, став солнцем. Этот ворон будет увековечен на марках почтовой службы Соединенных Штатов в 2021 году. Согласно Писанию, Ной первым выпустил из ковчега ворона, чтобы тот принес ему весть, убыла ли вода с земли. Помимо этого, когда пророк Илия был послан Богом к потоку Хорав, защищая его от гнева царя во время предсказанного Илией голода, посланные Богом вороны ежедневно приносили ему пропитание и таким образом сохраняли ему жизнь. Во всех этих случаях ворона или ворон являются посланником между двумя мирами, ассоциируясь с жизнью. Ранее я заявляла, что задача Иезекииля как библейского пророка — заставить его народ взглянуть на свои грехи, бросить вызов его идолам и подготовить человека к смерти, вспахать и взрыхлить его душу, сделать ее способной обратиться к добру. В данном случае получается, что два главных греха израильтян были теми же, что и в Антихристе — злоупотребление мужской властью и патриархатом, а также язычество, приводящее к принесению в жертву детей, хотя ее язычество имеет несколько иное происхождение. Такое же, как и по словам Клайва Стейплса Льюиса, у Евы Мильтона, поклонявшейся древу, природе. Поскольку она восстает против его патриархальной власти, уверовав, что обрела свою собственную. Задача заставить людей признать существование зла и их греха также актуальна для пророческого голоса сегодня, как и в библейской пророческой традиции. В этом заключается основной конфликт Антихриста. Отголоски священного писания снова и снова слышатся в Антихристе, что соотносится с нашим пониманием происхождения греха, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Эдем сатаны — зло во всех его проявлениях. Многие исследователи считают, что в конце фильма патриархат снова несправедливо побеждает. И отчасти, возможно, так оно и есть. Даже кратковременная одержимость выявляет в нем величайшее из возможных зол. В конце концов, это творение сатаны. Фильмы Ларса фон Триера отказываются от политкорректности. Независимо от пола, зло подпитывает разрушительное господство силы и стремление к доминированию. Оно соблазняет, лжет, убивает и в конечном счете делает поглощенных онтологически бессильными и лишенными свободы воли. Каким бы ужасным ни было его убийство жены, ее выбор умереть продиктован признанием вины в содействии смерти Ника. Хотя с теологической точки зрения никто не безгрешен, в том числе и он, это она принесла их сына в жертву сатане, и признание вины через выбор собственной смерти является ее формой исповеди. Она любит его и в этот раз делает выбор поступать согласно закону любви. Любовь открывает путь благодати, которая позволяет ему спастись из Эдема. Схожее мнение о подобных действиях выражает и Эммануэль Левинас. Согласно ему, она внезапно осознает серьезность своей ответственности перед другим, что в первую очередь требует принять на себя ответственность за совершенное убийство. Во-вторых, это требует принять на себя ответственность за него. Страх за смерть другого, безусловно, лежит в основе ответственности за него. Левинас неоднократно призывает в свои ключевые свидетели Достоевского. «Всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех». То есть «я» по Достоевскому всегда несет одну ответственность более, чем другие. Это акт свидетельствования перед Богом. Для Левинаса именно через это свидетельство слава бесконечного прославляет сама себя. Но почему в типичной для патриархата манере он получает свободу, а она нет? Антихрист отказывается потворствовать нашим политкорректным наклонностям, но в долгосрочной перспективе он также разрушает патриархальную систему власти. Умирая, она делает то, чего он не смог бы сделать, но, продолжая жить, он сделает то, чего не сможет она. Он может вернуться с радикально новым видением господства силы и патриархата, уничтоженных силой господства любви. В качестве свидетеля он может выступить перед сторонниками принципа господства подчинения власти, которые, как и он, занимаются самообманом, полагая, что они заботливые либеральные гуманисты, хотя это не так. Они несут печать господства патриархата доминированием в схватке с подчинением, разрушающей душу проявлениями садизма, мазохизма. В Антихристе он обращает вспять зло, которое заражает доброту, преодолевая патриархальное проклятие с помощью любви. Не сопротивляясь, когда она заявляет, что кто-то должен умереть, и позже, несмотря на это, крепко прижимая ее к себе, он показывает, что в любви он добровольный мученик. Таким образом, в понимании Левинаса он также свидетельствует перед Богом. Однако она спасает его от участи, жертвуя собой в расплату за вину, на время передавая ему свою одержимость, чтобы он смог убить ее. Она должна умереть во имя справедливости за грех, приведший к смерти Ника. Они оба воплощают в себе слова Левинаса о том, что каждый из нас несет одну ответственность более, чем другие. Таким образом, для него и в конечном счете для нее побеждает вера в верховенство любви. Такова и кульминация сюжета Мильтона об Адаме и Еве. В нем Бог-Отец предлагает Адаму и Еве как выбор, так и средство искупления от их греха через Сына. Лишь выбор этой искупительной любви способен победить сатану и помочь человечеству попасть на небеса. Это также может быть полным оправданием путей Господних, которые Мильтон желает нам показать. В черно-белом эпилоге вновь играет знакомая по началу фильма «Ария ласция цьё пьянга», но в этом случае она звучит как пророческий ответ — хор из греческой трагедии, высказывающийся о моральном вопросе, стоящем на кону в драматическом конфликте. «Позволь мне поплакать над моей жестокой судьбой и позволь мне вздохнуть о свободе. Пусть печаль разорвет узы моей тоски хотя бы из жалости». Когда камера смотрит вниз на него, взбирающегося на холм за пределами Эдема, темные деревья Эдема окутаны туманом, но травы на вершине холма залиты светом. Достигнув вершины, он согревается в лучах солнца и начинает с жадностью поедать ежевику. Под ней он видит воронье перо. Он останавливается и медленно поворачивается, чтобы увидеть трех неизменно присутствующих призрачных животных, наблюдающих за ним. Боль, хаос и смерть отчаяния. Что-то почувствовав, он оглядывается на долину. Внезапно сцена предстает в иконном свете Тарковского. Исчезают глубины тьмы и зла на переднем плане, туман и плоский, искусственный фоновый свет. Крупный план его лица освещен сзади солнечным светом, повторяя знаменитый иконный кадр молодой матери в зеркале Тарковского. Ее смерть по собственному выбору искупает вину в смерти Ника, отвергает одержимость Эдемом. Она следует по пути, открытому ей миссией Вороны. Заставляя его приложить руку к ее смерти, она демонстрирует власть, превращенную в силу под властью любви. Таким образом, для него и для нее побеждает вера верховенства любви. Обнаженные мертвые женщины, чьи тела усеивают ландшафт Эдема, освобождены, воскрешены. В новой жизни они предстают перед нами не голыми, а одетыми. Толпы женщин с размытыми лицами выходят из Эдема, взбираются на холм, окружают его и идут дальше. Он стоит среди женщин в изумлении и не двигается. Что он видит? Ищет ли он среди них ее? Туман исчезает, и солнечный свет заливает Эдем у подножия холма. Узы тоски, о которых поется в арии, разорваны. Ответом на грехопадение в прологе служит воскрешение в эпилоге. Верховенство любви одолевает власть Эдема. Другая история такого воскрешения происходит в книге пророка Иезекииля в долине сухих костей после падения Иерусалима, когда Яхве вновь обещает стать пастырем Израиля и оставшихся изгнанников. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И сказал мне: Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчества на кости сии и скажи им: так говорит Господь Бог костям сим. Вот, я введу дух вас и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчище». В долине костей Иезекииль не совершает умилостивительного жертвоприношения. Так и ее смерть не следует воспринимать как умилостивительное жертвоприношение. Воскрешение не всегда требует жертвы. Иногда достаточно лишь благодати. Как и в рассказах Фланнери О'Коннор, в «Антихристе» загадка благодати освещает его концовку. Пророческие истории Фланнери О'Коннор показывают нам, что все люди чувствуют себя не на своем месте и постоянно нуждаются в божественной благодати. Несмотря на жестокий и ужасающий сюжет, порожденный духовным конфликтом между ней и им, вынужденных встретиться лицом к лицу со злом и благодатью, из их борьбы со злом возникает надежда. В то время как он выбирает любить ее, несмотря ни на что, а она выбирает, что станет той, кому суждено умереть, присутствие Духа Христа в образе вороны нисходит в их преисподнюю и открывает путь. Как на иконе Пасхи, Христос распахивает врата ада, выводит этих Адама и Еву и освобождает пленников. За этим следует смерть отчаяния и воскресение, благодать повсюду. Этот финал, как и рассказы О'Коннор, представляет действие, какой-то жест персонажа, который не похож ни на один другой в рассказе, который указывает на то, где находится истинная суть рассказа. Одновременно и абсолютно подходящее моменту, и совершенно неожиданное, как в духе персонажа, так вне его. Говорящее как о конкретном времени, так и о вечности. Ясный комментарий Роуэна Уильямса по этому поводу красноречиво резюмирует странный и неоднозначный финал «Антихриста». Что делает рассказы О'Коннор столь эффективными, так это действие, которое с теологической точки зрения отражает, что мы принимаем участие в деяниях Божьих, когда воплощаем щедрость и эксцесс, но не является аллегорией для божественного вмешательства или моральным наставлением. Таким образом, ключевой момент художественной литературы — это момент, когда ирония наиболее сильна. Дело не в том, что житейское становится возвышенным, а в том, что действительность благодати раскрывает в момент эксцесса, который может быть намеренно усиленной бесцеремонностью, не причиняя вреда поверхностной части нарратива. Антихрист исследует еще одну грань зла, в которой ужас перед сверхъестественным, злой стороной духовной реальности сталкивается и оставляет свой след на жажде бытия, искажающей человеческое восприятие так, что оборачивается грехом и виновностью, символами зла, уходящими к адамическому мифу. Используя кинематографический инструментарий Тарковского, обратную перспективу, несущую во тьму к зрителю божественный свет, Антихрист вместо этого пронизывает ее угрожающим присутствием зла. Фильм взаимодействует с силой зла и надрывными, эксцессивными посланиями художников-пророков. Преисподней ада Данте, идолами и духовным конфликтом мильтоновских Адама и Евы и яростными диалогами-дуэлями Достоевского, призывающими нас понять, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более всех. В финале «Антихриста», как и в произведениях О'Коннор, когда ирония наиболее сильна, зритель испытывает действительность благодати, раскрытой в момент эксцесса, в намеренно усиленной бесцеремонности. Подобно символическим действиям Иезекииля, пророческий голос Антихриста громогласно отдается в душе зрителя. Его трудно заглушить.